Глава 17. Отчет. Клара. Я смотрела на запястье, изящные ладони и длинные пальцы Дарлинга. Поначалу я следила за каждым словом, что напарник выводил на листе бумаги для письма, которое мы собирались отправить начальству. Но после мое внимание плавно сместилось и никак не желало возвращаться в нужное русло. Длинный кухонный стол с толстой столешницей занимал центр комнаты. Макс сидел с одной стороны, а я с другой. Большая часть мебели в доме напарника была старинной, дорогой и ухоженной. Я до сих пор не понимала их отношения в семье. Но этим зданием Дарлинги точно владели не одно поколение. В покоях, где я заснула на пару часов беспробудным сном, висели картины с портретами людей. Всего три полотна, но на каждом прослеживались знакомые черты и проницательный карий взгляд. Изображенная одежда явно принадлежала не нашему веку, хотя, учитывая продолжительность жизни магов, а в роду Макса практически каждый был одарен, они могли быть еще живы, ну или умереть не так давно. «Крэмбера я в отчете не упоминаю», не отрываясь от письма, отстраненно сообщил Макс. «Согласна?» То ли из-за недосыпа, то ли из-за все еще преследующей меня головной боли, я запоздала с ответом. «Клара?» Он оторвался от письма. «Да, да, согласна». Дарлинг слабо усмехнулся. «А куда ты смотрела?» Медленным движением он отложил в сторону чернильную ручку. А я, как идиотка, проследила взглядом за его рукой, выдав себя. «Нравится?» Макс помахал ладонью перед моим лицом, в этот раз не скрывая издевательской улыбки. «Я просто не выспалась, выпадаю из реальности». Откинувшись на спинку стула, с независимым видом произнесла я. «Надо же было так проколоться. Он теперь вечность мне будет это припоминать. Так тяжело признаться, что тебе что-то во мне нравится, роженское». Не унимался Макс на удивление, без привычной желчи в голосе. Напарника будто подменили более доброй, любопытной и милой версией. Но чтобы Дарлинг был милым, это просто невозможно. Точка. «У тебя хорошее настроение?» — ответила вопросом на вопрос. «Ну, неплохое», — задумчиво произнес он, как и я, откинувшись на спинку. «Ну так что, не стесняйся, у всех есть предпочтение». «Ты о чем?» «Какая недогадливая». Дарлинг укоряюще покачал головой. «Я про вкусы и то, что тебя привлекает в человеке. Брюнетки или блондинки, высокие или ростом с гнома. Не смейся, рост взрослого гнома примерно 1,5 метра. Сравнение оправдано. У девушек же тоже есть предпочтение. Вот тебе понравились мои ладони». Он поднял руку, рассматривая ее со всех сторон, будто впервые увидел, и продолжил, устремив вопросительный взор на меня. «Или все же запястье? Раз мы неожиданно стали откровенны друг с другом, начала я, пытаясь приспособиться к новой манере общения. Мне не хотелось быть слишком колючей, но одновременно я старалась не допустить ничего лишнего. Все вместе. Не знаю, у тебя такие длинные пальцы, будто ты музыкант». Сказала и едва не покраснела, поэтому практически сразу, чтобы не заострять внимание на себе, с вызовом добавила. «А на что ты обращаешь внимание? Я призналась, теперь твой черед». На мгновение атмосфера вокруг нас отяжелела от напряжения. Плотный воздух с трудом проходил в легкие. Все лишь усугубилось, когда взгляд Дарлинга медленно прошелся по моей фигуре и вновь поднялся. «Привлекательная улыбка», — хрипло произнес Макс, и мне показалось, что он вновь шутит, только на его лице не было ни намека на издевку. Напарник говорил искренне. «Примерно как у тебя. И как это понимать?» Я смотрела на него, отыскивая ответ, но лишь больше запутывалась. Меня будто засасывало, погружая в пучину сомнений, прерываемых грохочущим в груди сердцем. Все, что не поддавалось контролю, приносило дискомфорт, а Дарлинг вообще был непредсказуем. Пытаться его просчитать — все равно, что биться головой о стену, больно, бесполезно и отупляет. Секунда, вторая, третья. И я, наконец-то, опустила голову. «Ну что ж», — протянула неуверенно, — «думаю, мы квиты», — поднявшись со стула, добавила. «Допишешь отчет без меня, и, пожалуй, лучше сразу отправить. Мне надо побывать дома, проверить все, ну и сменить одежду не помешало бы. Я не могу идти в организацию в этом». «Хорошо, я за тобой зайду». «Зачем?» Мой голос дрогнул. «Показаться перед твоей соседкой, и будет лучше, если навстречу мы отправимся вместе». В отличие от меня, Дарлинг был спокоен, Даже слишком. И подумай насчет пожить вместе некоторое время. Так будет лучше для нашей легенды и в соображениях общей безопасности». «Ладно, посмотрим», — ответила я, наконец собравшись. Макс сидел все так же расслабленно, а его рука лежала на столе, сжимая чернильную ручку. Впрочем, после сегодняшней вылазки станет понятно, насколько это необходимо. «Да, потом и решим». Я вышла из кухни, направившись сразу в прихожую, где на вешалке висел мой плащ. В запасе оставалось не так уж много времени, а надо было все успеть до прихода Дарлинга и голову проветрить в том числе. «Макс». Входная дверь громко хлопнула. Я остался один, прокручивая в голове случившееся несколько мгновений назад. Стул, на котором сидела Роженская, стоял неровно, выдавая торопливость, с которой сбежала напарница. Улыбнувшись и сделав свои выводы, я вернулся к отчету. И почти уже покончив с ним, неожиданно понял, что напеваю под нос какой-то веселый мотивчик. Что за ересь? Отложив ручку, я откинулся на спинку стула и провел ладонью по волосам, пропуская их сквозь пальцы. Осталось всего 2 дня, и артефакт, обещанный мастером, будет готов. Притяжение ослабнет, и лишь тогда я пойму, что со мной происходит. Что истина, а что наглая ложь. Достав из кармана черный кубик, я активировал его и, вновь перечитав письмо, отправился переодеваться. Согласно уставу, посыльный явится в течение часа. Но не истекло и 30 минут, как колокольчики в прихожей громко зазвонили. Я едва принял душ и, одеваясь на ходу, поспешил вниз. Захватив со стола в кухне ранее запечатанный конверт, прошел в прихожую и открыл дверь. За ней стоял уже знакомый посыльный. Мы обменялись кодовыми фразами, и я передал письмо. «Как быстро вы доставите его в штаб?» «В самое ближайшее время», — помедлив, ответил мужчина, запихивая конверт в сумку. Лицо его на мгновение приобрело растерянный вид, но посыльный быстро собрался. «Вы давно работаете?» — поинтересовался я, наблюдая за его немного суетливыми движениями. 10 лет в обычной почтовой службе и 5 в тайной. Проходили обучение? Слышал, что надо иметь знания по боевой магии?» «Проходил». Мужчина натянуто улыбнулся. «Но извините, мне нельзя выдавать личную информацию даже вам, да и время поджимает. За несоблюдение стандартов службы мне сделают выговор». Посыльный с беспокойством взглянул на наручные часы. «Да, конечно, всего хорошего». «И вам», — кивнул он и, повернувшись, спешно спустился с крыльца. Его экипаж, рассчитанный на 1 человека, стоял чуть сбоку от дома. Спустя 5 минут он скрылся за поворотом улицы, увозя посыльного прочь. «Так, осталось еще 4 вызова». Зайдя в дом, подсчитал я, взглянув на черный кубик, цвет которого немного побледнел, местами на гранях проглядывали серые кляксы.